Вот вам и подводные камни. То есть как бы я не трансформировал учение ордена, пока я не убью Абилот, полноценно перейти на мои воззрения у всех не выйдет. Будет все такой же дуализм сторон силы, а может и куда большее количество сторон силы. Магия ночных сестер, единая сила, живая сила и еще не весть что. Тем не менее, пока ты не сможешь попасть в скопление Мау, где она заточена, продолжила голограмма отца. Для того, чтобы пройти в скопление Мау, должны сложиться определенные события. Станция Воронка должна быть повреждена, уничтожена, либо изменена некая конфигурация в ее системе управления. Только так вы сможете бросить ей вызов. Но победите ли? У меня есть несколько козырей. Похвально. Если все, что ты задумал, действительно сработает, то остается лишь похвалить тебя. О, это так мило. Теперь ты меня хвалишь, а ты переоцениваешь роль сарказма в жизни. Хотя тебя есть за что хвалить. Ты смог преодолеть мою иллюзию и победить свою напарницу, что обезумело от силы и даже захватило тело Целестела. Есть за что похвалить. Впрочем, ты свою награду уже получил. Я рассчитываю получить и монолит Мартиса с самой планетой. А нет, резко произнес он. Ты, он указал на меня пальцем, попал на эту планету, потому что был достаточно силен. Однако я не дам тебе даже мизерного шанса на то, чтобы ты смог схватить ее. Эта сила не должна принадлежать смертным, не имеет значения то, какие намерения у них. Хватит, исчезни. Меня отбросило назад по странной трубе. Внутренности резко сжались, а после... Сука, что за... Блять, я в офиге осмотрелся. Он просто вышвырнул меня с планеты. Спасибо хоть с кораблем. Кинжал. Ха, он был у меня в правой руке, как и во время начала нашей беседы. Вот же наглый старпер. Я присел за штурвал и развернул корабль. Планеты не было, Мартиса не было. Интересно, у этих целестийцев хоть когда-нибудь существует адекватный туристический сезон, а не то, то погода неудобная. Спасибо, хоть планета не загрязнена неизвестно чем, а просто природа буйствует. То администратор отеля, отбитый наркоман со стажем, судя по всему, в пару сотен тысяч лет. Надо будет им минусовую оценку поставить, со вздохом произнес я, возвращаясь к штурвалу. Впрочем, кое-что, по заветам не самых достойных моих соотечественников, я смог оттуда вынести. Так что визит скорее удачен. Глава 129. Война клонов, 90. Датамирские истории, 1. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Ты выглядишь очень уж уставшим, произнесла Фэй. Что с тобой произошло? Участливо спросила у меня. Да так, спокойно ответил. В кои-то веки я оккупировал диван в своем кабинете, где вообще редко лежал. Бой с Нокс выдался труднее, чем я того ожидал на первый взгляд. Оказывается, что я выложился процентов на 200, в основном потому, что пользовался силой, которая была на Мартисе. Спустя сутки меня накрыл мощный отходняк, если можно так выразиться. Появилась головная боль, ломота в мышцах. Наверное, я чуть стал сильнее, однако, прыгнув выше головы, перенапрягся, да и ранен был. Поэтому я в кои-то веки не участвовал в чем-то, а отдыхал в своем кабинете на флагмане. Благо, что обстановка это позволяла. По крайней мере, в моей зоне ответственности установилось статус-кво. Кое с кем подрался, ничего серьезного. Наступление войск по всем фронтам отвлекло сепаратистов от моей системной армии. Сейчас все скорее бурлило тем, что произошло на Картаа. Творение Спарти решило выставить счет Республике и КНС. Сразу двум структурам, за то, что они натворили на Картаа. И если КНС отбрехалась тем, что, дескать, мы вели войну с союзниками Республики, то вот в Республике зашла речь о демократическом вторжении на планету, где наглую Карпу поставят на место, ибо совсем зажрались, ведут себя, как торговая федерация. Однако я церемониться не стал и просто закрыл перед ними счет, точнее пролоббировал оплату, устроив настоящую пиар-компанию, через Ядль, естественно, меня со СМИ общаться не пускают. Дескать, Орден Джедаев понимает свою ответственность перед галактикой и обязательно поможет всем восстановиться. Увы, для некоторых, уникальные цилиндры Спарти больше не восстановить. Технология была утеряна. Впрочем, именно этому я и радовался. Одной операцией я вытащил у Сидиуса крайне опасный козырь, буквально из рук, вывел из-под удара антилесса, который откровенно заигрался, как бы им сам Дуку бы не занялся, а Тиранус щадить не будет. Ну и дал возможность оправдаться Фиту, доказав, что он тоже не слабак, а не то Дуку на него уже косо посматривал, и до этого еще и вывел Восса с его пассией из-под удара. Однозначно, прошло все неплохо, но я же чувствую, что что-то не так. Фэй подошла и положила руку мне на щеку. Какая она все-таки нежная и теплая. Ну, если подумать, то произошло крайне опасное сражение, где я выжил, возможно, лишь чудом. Это связано с той планетой, про которую докладывал Скайуэкер, Кеноби и Тана. Ты еще приказал полностью засекретить события, про которые они рассказали, напрямую. Получив их доклад, я последовал по их следу и нашел ту планету. Их, ну тех существ, повелителей силы. Да, сухо ответил. Мой отчет тоже засекречен и только для высшего совета и тех, кому я полностью доверяю. Я сел. Они были мертвы. Все трое. Я обнаружил планету, на которой начался коллапс климата. Сила там буквально вышла из-под контроля и породила бесчисленные шторма, кислотные дожди и много чего еще. Я исследовал руины их резиденции, но фактически ничего не обнаружил. Тогда откуда я чувствую в тебе изменения, будто бы ты там сражался? Фэй присела рядом. Ни для кого из вас моих невест, так сказать, не секрет, что я общаюсь с призраками силы двух женщин, что со мной связаны. Селесты Морны Майлы Каллик, она же Дарт Нокс, многое я рассказал своим женщинам. Разве что то, что я попаданец они не знали. Правда, сами по себе Бокотан и Лира не могли понять концепцию призраков силы. Все же дамочки обе неодаренные. Но Шаакти, Эйла Секура и Фэй прекрасно понимали, что это значит. Майла, она попыталась усилиться на Мортисе и заняла тело сына, одного из небожителей. Вселилась в тело мертвого небожителя, удивленно спросила Фэй. Сами их тела создавали что-то на вроде барьера и питали его своим существованием. Барьер поддерживался, пока тело лежало в саркофаге, Фэй, но оно постепенно сжигалось, и когда тело полностью отдало бы свою энергию барьеру, то окончательно исчезло бы. Барьер не давал вселиться другому духу в тело небожителя, вообще не давал доступ к телу небожителя. Нужно было целенаправленно, в течение некоторого количества времени, буквально проламывать силой барьер, чтобы снять его и прекратить этот странный ритуал погребения. Изначально, Нокс пыталась занять тело отца, и честно тебе скажу, займи она его тело, там меня можно было бы и закапывать, наверное, класть в саркофаг вместо тела отца. Даже учитывая то, что по факту вселения она не смогла сразу освоить весь положенный уровень, ведь сила больше заточена на дух. Тело – лишь ее проводник по схеме. Чем больше мидихлориан, тем лучше. Впрочем, даже так, существовали в Ордене те, у кого мидихлориан было не особо много, но были сильны. Но мне повезло, она смогла войти лишь в тело сына. Чего смешного? – спросил у Фэй, которая заливисто рассмеялась. Просто, Майла же, ну Нокс, она же женщина, а вошла в тело мужчины. Тебе кажется это забавным? По мне так это в высшей степени мерзко. Мерзко. Среди многих раз считается, что это нормально, выбирать пол себе, как ты себя чувствуешь, а не то, кем ты родился. Извращение, как оно есть, выдал оценку. В большинстве своем это просто слабые персоналии, которые подпали под влияние других. Что в этом крутого, или невероятного, что великого. Просто те разумные не в силах поменять что-то в своей жизни, или достигнуть чего-то иного, вот и меняют себе пол. Как заблагорассудится, ничего ведь трудного нет в том, чтобы прийти в клинику, провести операцию, попить гормоны в течение нескольких недель и вуаля. Впрочем, Нокс все это ни капли не смутило, била она меня на всю свою силу, даже шторм силы призвала. И как же ты выжил? Мортис не только дал ей возможность усилиться настолько, чтобы, будучи призраком, начать использовать мощные техники силы, он также усилил и меня, ее врага на тот момент. Анализируя тот бой, я действовал, будто бы, ну скажем, как я, только будь раза в два сильнее, чем я есть на данный момент, и как итог я ее одолел. И что ты сделал с этой женщиной? Убил? Нет, разумеется, фыркнула Нокс, появившись прямо перед нами в виде призрака. Что, воркуете, голубки? Тысячелетняя девочка, поморщилась она, посмотрев на Фэй. Однако моя подруга, казалось бы, вообще проигнорировала издевательский тон Нокс. Это на тебя не похоже, посмотрела Фэй на меня. Обычно твои сражения кончаются тем, что от противника остается лишь труп, либо вообще ничего. Я просто проявил уважение к пенсии, усмехнулся я. Как дела, Нокс? Теперь Селеста, по сути, ее тюремщица, а я сконцентрировался на призраке, и та тут же закричала от невыносимой боли, что ее охватило. Могу делать вот так лишь силой мысли. Мне не надо запускать технику, или как-либо особо сосредотачиваться. Душа этой старости буквально у меня в руках. Сожму кулак, и от нее ничего не останется. Сдохнет в муках. А, все, вопросов больше нет. Лайт никуда не делся, поспешила сказать Фэй. Узнаю твой стиль. Хах, тебе надо было становиться ситхом. Тяжело дыша произнесла Нокс. У джедаев ты просто растрачиваешь свой потенциал зазря. Чего-нибудь новенькое скажешь? Нет, исчезни тогда. Отмахнулся я, и Нокс реально исчезла. Пожалуй, это было лучшее решение для нее, но очень уж жестокое. Фэй, поверь мне, Дарт Нокс определенно не тот персонаж, которого следует жалеть. Да, она не вишейт и не стопроцентное зло. Что-то хорошее она творила после этого. Правда, месяца сидела на антидепрессантах, ибо как это? Она, великая и ужасная Нокс, творит что-то доброе. Но жалеть, повторюсь, ее не стоит. А вот остерегаться, как показала практика, очень даже стоит. Лучше, я погладил ее левую щеку. Скажи мне, как у тебя обстоят дела? Как тренировки? Женщина скривилась, будто проглотила лимон. Ардин сумасшедшая. Она мне столько синяков поставила. И се Франс, знаешь, я раньше думала, что Тан не такая уж и злая. Для тебя они зло, потому что заставляют учиться самообороне. Понимаешь, Фэй, за свою жизнь не сказать, чтобы я многих потерял, но потерял достаточно. Хватит с меня этого. Поэтому я и хочу, чтобы ты, Шаакти, Эйла, Бокатан, да даже Лира, соответствовали хоть минимальным требованиям и могли бы защитить себя. Казалось бы, 5 женщин, но ни одну более не хочу терять. Да и раньше никогда не хотел. Прямо вспоминается. Мужчины заботятся о своих женщинах. Light Flying Star заботится о том, чтобы его женщины могли убить мини-армию, посланную за ними. Это что, такие приколы ходят по галанету? Нет, это я только что придумала. Хорошо же, правда? О, так и шутить научилась. Твое дурное влияние, что уж тут говорить, улыбнулась Фэй. Она приобняла меня, причем как-то топорно. Было видно, что она будто бы выполняет задание, крайне любопытное, но в то же время, изрядно ее смущающее. Похоже, что другие дамы ее в чем-то просветили, и она пытается сейчас опробировать полученные знания на практике, но дико стесняется. Хэймэмэм, пожалуй, не стоит торопить события, по крайней мере с Фэй. Она слишком скромная и послабее, в плане инициативы, той же Шаакти. Так что ее скромные шажки я отмечал такими же скромными шажками, помогая этой женщине с уверенностью. И ведь не сказать, чтобы я был сильно против отношений с такой красавицей. Скорее сам себя сознательно загнал в капкан. Орден был нужен прецедент джедайской семьи, и именно меня и Фэй, многие магистры видели в качестве этого примера прецедента, имеющие возможность создать крайне могущественного одаренного, плюс-минус, связанные через силу, отношения, а связь силы многие умеют, по крайней мере средь одаренных. Отдавшись приятным ощущениям, я погрузился в полусон-полумедитацию, настроившись именно на ауру Фэй. Теплую, мягкую и приятную. Последние месяца два слились для меня в своеобразную рутину. Сколько раз я вспоминал про рутину, уже и не перечесть. С посещением Артиса не произошло ничего сверхважного в моей зоне ответственности, и я занялся теми проектами, которыми не занимался очень давно, а именно управлением гражданским. Я вникал в дела по своей территории, осуществляя надзор за гражданскими службами в зоне действия системной армии. Это раздражало ли это хоть кого-то? Да, и очень сильно. Проблема в том, для многих, что джедаи честны и самоотвержены, в большинстве своем. Даже я при всем своем цинизме, прагматизме и жестокости, честен. Что касательно управления, что, естественно, рушило картину мира у некоторых политиков, чьи территории мы освободили. И ладно бы дядя Илысикуры, который фактически правил сектором Гаулас, невзирая на старания Чимасиндулы, с которым у того в лучшем случае натянутые отношения. С кланом Сикура у меня давний договор. Мы постепенно планировали вытравить идею продажи твиликов и твиличек на сторону, разным рабовладельцам, вытравливать рабство, вообще неблагодарная работа. Тем не менее, приходилось стараться, ведь иначе никак. А вот другие сенаторы, от других секторов и планет, да и не только сенаторы, будем честны, грызли локти. Потому как я действовал с грацией слона в посудной лавке, по их мнению, естественно, я не мог, как какой-то древний лорд-джедай, править безраздельно на своей территории. Но я мог найти связи с сепаратистами у разных политиков и бизнесменов, да и у прочих разумных. чем без зазрения совести пользовался. Найти связи с сепаратистами было очень легко, во многом потому, что никто и не думал сильно шифроваться, пока армия дроидов находилась на их планете. А уж как ушла, многие из элиты думали, что пронесет. В некоторых ситуациях, на первых версиях люстраций, проносило. Сердобольные правители, ну или новоявленные, в некоторых случаях, не спешили чистить элиту. А где-то, как к примеру на Фаллине, полетели головы. Причем в прямом смысле, монарх Фаллина казнил под полсотни чиновников разных рангов, кто был причастен к взятию сепаратистами Фаллина, а также проявлял изрядное рвение при их правлении. Когда же правитель, совет правления и так далее, не справлялись, влезал я, при помощи своих ресурсов полностью выбивая элиту. Более того, как высший генерал-джедай, я мог действовать через генштаб, который мог выдавать соответствующие предписания правительству. И попробуй проигнорируй предписание за подписью адмирала Юларина. Вмиг объявит врагом республики и быстренько сменит, благо что флот системной армии за это время прилично вырос. Второй год войны, как раз тот год, когда военное производство стало на конвейер, что несся с поистине впечатляющей скоростью. Работали верфи, загруженные заказами на месяцы вперед. Владельцы верфи, оружейных корпораций, каменоанцы, потирали ручки, наблюдая за цифрами, что стояли за государственными заказами. Комитет по перспективным вооружениям при генштабе был завален новыми прототипами всего, от винтовок до сухпая. Палпатин же тоже без дела не сидел, он умудрился провести законопроект о МАФах. Это были секторальные губернаторы, которые во время войны должны были отвечать за гражданскую ветвь власти. Для секторальных армий предполагалось создать должность гранд-МАФа. Пока что все это обсуждалось, но даже введение должности МАФа было особым звоночком. К проекту приложил руку Таркин. Он же явно настаивал на избрании правильных МАФов в соответствующих секторах. Видимо, кто-то решил подобрать себе парочку нитей в управлении. Впрочем, для меня это особой проблемой не было. В 13 и 14 секторальных армий мой авторитет был настолько непоколебим, что даже если завтра введут должность гранд-МАФа, затем гранд-адмирала, а затем императора, многие сначала посмотрят на меня и подождут, что я про все это скажу. Базировался авторитет на победах. Ничто так не возвышает, как победа, и ничто так не низвергает, как поражение. Относительно военачальника, а я военачальник, именно это и было действительно. Пока что мне поражение нанести так и не смогли, а значит, я буду для многих великим и, самое главное, легитимным командиром, которого желательно слушать и его приказы желательно исполнять. Тем не менее, Орден Джедаев насторожился. Он вообще насторожился, моими стараниями, сильно заранее, что давало свои плоды. Палпатин готовил законопроекты, поправки, реформы, крайне долго и, порой, оставлял обратку в них же, чтобы показать, мол, он наставляет путь назад, к демократии и вообще вернется к ней немедля, как настанет тот святой час. А вот проекты, что подымались его подопечными сенаторами из фракции лоялистов. Вот тут уже никто себя не стеснял, вообще ни в чем себя не стеснял. По мнению канцлера, то должно было спутать карты джедаям, которые сейчас уверены в том, что Сидиус находится в Сенате. Вот он таким способом пытается отвести от себя подозрения. Я уж думал, денек будет спокойным, очередной. Вчера, к примеру, я принял участие сразу в двух заседаниях. Заседание генерального штаба, где обсуждались действия в хаттском пространстве, это из того, что касалось меня напрямую. Также обсуждалось резонансное дело, убийство сенатора Медичи от Умбры. Правительство там давно склонялось к сепаратизму, и лишь влияние сенатора Медичи и ее сторонников отвадили эту крайне важную планету от восстания. Насколько была важна Умбра, она располагалась на торговом маршруте. Великая Кашиикская ветвь находилась буквально в тылу, за Кашииком. У Пиила проблемы с Рандоном никуда не исчезли, более того, по всему выходило, что проблема нападения дроидов на Вуки будет. И вопрос тут не если, а именно когда, и нахождение Умбры, довольно развитой планеты, со своим вооружением, промышленностью, на стороне сепаратистов, буквально в тылу, для нас стратегический провал. Осложняло все и то, что Пиил явно провалился. Не то чтобы он был плохим полководцем, скорее из Рандона сделали самую настоящую крепость. Ключ к хаттскому пространству постоянно снабжался наемниками и пиратами. Количество сил, что воевали там на стороне сепаратистов, давно уже было неприличным. Генштаб рекомендовал ПЛУ перейти к обороне. Вариантов не оставалось, и с Умбарой, скорее всего, придется разбираться. К слову, насчет Умбары. При атаке на Рандон участвовал небезызвестный Понт Креллу. Он сточил о сепаратистские эскадры 5 венаторов, просто, без затейки, бросив их в бой. А когда удалось высадиться на поверхности Рандона, угрохал почти 2 легиона клонов в ноль, в первый же день. Считаю, это рекорд. И да, скорее всего, он тоже будет участвовать в умбаранской операции. Пусть офицеры генштаба и открыто материли Понга, но он все же остался генералом республиканской армии. Наверное, придется мне заняться этим недоумком лично, а не то слишком уж он многое о себе возомнил. Второе заседание, в котором я участвовал, это заседание десятки Куэта. Оно было очень радостным и веселым. Она разоключила контракт еще на 1000 кораблей, 400 венаторов и 600 актламаторов. В целом, дельцов радовал финансовый отчет. Даже было вброшено предложение устроить очередной прием, на который, по старинке, пригласили даже меня. Впрочем, я же, по старинке, отказался. Сейчас же меня вызвал высший совет. Рад вас всех видеть в добром здравии, окинул взглядом магистров. После положенных приветствий, мы обсудили военные действия. Военные действия в принципе не несли новой информации. Однако, в конце мы съехали на обсуждение событий вокруг Тайдари. Именно там нанес удар Саваш Апресс, новый темный служитель Дуку. Он смог разобраться с Кеноби и Скайуэкером, что были отправлены туда, а после произошло нечто странное. Посмотрел на меня Винду. Там появилась Вентрис. Она обошла флот Кивуса и пробралась на флагман Дукуи. Судя по всему, вместе с Апрессом атаковала Тирануса. Хаймэмэм. Значит, Апресс изначально служил Вентрис, либо был ее учеником, сделала предположение Ядль. Но примечательно другое, продолжил Винду. Согласно докладу Скайуэкера и Кеноби, Апресс предал и саму Вентрис. Наверное, поводок слетел, спокойно произнес я. То есть раньше то был подконтрольный Вентрис, темный одаренный, крайне сильный, хмуро произнес Пиэлу. Теперь же с него слетел поводок, ты настолько был сосредоточен на эвакуации Воса, что забыл про этого Апресса. Не сказать, чтобы меня особо это волновало, но что за тон, магистр. За Апрессом я посылал теней еще до того, как он предал Дуку. Одну он зарубил секирой, а вторую пронзил своими рогами и покромсал световым мечом. Видимо, придется заниматься им самому. Для того, чтобы выследить его, надлежит понять, откуда он. Скорее всего, когда с него слетел поводок, он вернется на свое место, откуда он появился, потому как сам не знает, как ему дальше быть. Сама Асаш Вентрис с родом с Датамира, и он, скорее всего, родом оттуда же. В той местности сейчас, как раз, прибывает Джара со своим падаваном. Дадим ему новую миссию, пусть разведает про ситуацию вокруг Апресса. И в его силе я уверен, уж кто-кто, а он, если с ним столкнется, справится с ним на раз-два. Ни к чему было как-то обвинять магистра Лайта, посмотрел на Пиэлла Плокун. В деле с темной стороной силы, порой, случаются эксцессы. Нам лучше сосредоточиться на тех слухах, что принесли ваши подчиненные, магистр Пиэлу. Я о так называемом пути Нексуса и делах касательно Умбары. Можете не беспокоиться насчет Апресса, заверил я совет. Как только мы получим сведения о том, где он скрывается, мы с ним разберемся. А скрываться сам по себе он долго не сможет. Не такая уж он личность, чтобы додуматься, что надо скрываться вот прямо сейчас. Уверен, он себя проявит. Только вот его проявление, это лишние жертвы, напомнил мне Винду. Или ты не понял, он убил короля Тайдари и фактически смог подавить двух джедаев, и выжил даже после предательства Дуку. Я считаю, что тебе надо персонально этим заняться, Лайт. Уж кто-кто, а ты точно сможешь его одолеть. Я вас услышал, и обязательно им займусь, пообещал я. Но пока что эту рыбку рано подсекать. Еще не всплыл мол, хотя вскоре должен всплыть. И вот тогда, будет самое время. На этой теме совет и был закончен. Сейчас важнее выждать правильный момент для удара. И с молом, и с Апрессом разобраться надо в правильное время. Глава 130. Война клонов, 91. Датамирские истории, 2. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Обязательно ли нам заявиться на Датамир, учитель? Спросил Кэл у своего наставника. Джаратапал использовал для личных полетов корабли F-929 от Карелианской машиностроительной корпорации. Хотя Кэл прекрасно отдавал себе отчет, что Джара купил не новый корабль, даже скорее всего не купил, а, по слухам, то ли выиграл в карты, то ли порубил предыдущую команду данного корабля. И на взгляд Кэла этот корабль был куда удобнее того же «Звездного пути», который он видел у магистра Лайта. «Свет Лассены», так звался их корабль, и он представлял из себя транспортник, длинный в 22 метра. Управлялось судно всего одним пилотом, однако для задействия всех турелей было нужно еще три бортстрелка. Кэл с успехом замещал одного, двух прочих, Джара автоматизировал, модифицировав сам корабль. Турели, которые должны были управляться бортстрелком, управлялись при помощи компьютера, который сам искал цели при активации. ИФ-929. Порой высший совет давал задания даже командующим секторальных армий, и они были вынуждены, под ропот офицеров республики, срываться за полгалактики, или того дальше, чтобы исполнить миссию. Так и тут было. Джара уже сталкивался с теми пиратами, которых они не так давно уничтожили, знал, как их выследить. Поэтому, когда стал вопрос, кого именно послать за ними, ответ был получен мгновенно. К определенному несчастью, Кла, ведь они гнались за этими ублюдками 4 сектора. И все, потому что они, по слухам, украли сведения по возможному расположению гиперпространственного маршрута. Путь Нексуса. Подозрения они проверили и действительно, пираты таскали с собой обезумевшего Тагрута, который некогда якобы летал по этому маршруту. Однако допросив уже Тагрута, стало ясно, если, где он и летал, так это в глюках от Спайса. И что-то подсказывало, что даже в этом он не особо преуспел. «Датамир, особая планета, ученик», — спокойно ответил ему Джара. «Там, как ты знаешь, проживают ночные сестры, особая секта одаренных, использующих магию. Я слышал, что они адепты темной стороны силы и неоднократно выступали против джедаев. Я бы не сказал, что они используют темную сторону силы. Они скорее используют некую далекую грань и используют ее по-своему. Что же до сражения с джедаями? Да, некоторые из них действительно бросали нам вызов. Впрочем, в прямом бою у ночной сестры мало шансов одолеть рыцаря-джедая. Наставник как-то рассказывал про сражение с одной из таких, даже с двумя. В общем, итог был не в пользу ведьм, как их прозвали. Так что бояться их особо не стоит. Вдобавок, они осведомлены, что если нападут и как-то убьют, либо искалечат нас, по их душе могут явиться другие джедаи. Если не будем демонстрировать враждебность, они не нападут, уверенно заявил Тапал. Не бойся, нам надо выяснить про возможное местоположение Саважа Пресса и доложить совету. Есть сведения о том, что он происходит с этой планеты, а значит мог вернуться. Вы про того Забрака? Он выглядел сильным. Сомневаюсь, ответил ему Тапал. Вряд ли он именно сильный с точки зрения способностей. Физическая сила, да, но даже так, он явно не использует весь свой потенциал в усилении силой, а просто лупит, будто бы наотмашь. Датамир, вид из космоса. Планета, что уж говорить, выглядела зловеще. Шарик казался кроваво-красным и лично около вызывал неприятные ощущения. Приземлялись они на самую обычную полянку. Мрачная планета навевала мрачное настроение. Поверхность Датамира. Все вокруг было каким-то темным, промозглым, неприятным. Деревья, камни, травы. Все это определенно давило на Кэла, но вдруг он почувствовал тепло и уверенность в своих силах. Все, что давило на его сознание, исчезло. «Извини, я должен был понять, что к подобным местам ты не готов. Есть такие места, где аура силы настолько тяжелая и в то же время неприятная, что неподготовленные одаренные, пребывая в таких местах, могут даже сойти с ума. Мы же этого не хотим, не так ли, Кэл? Так что сосредоточься на нашей связи. Я помогу тебе в этом месте. Спасибо, учитель-учитель». Они прошли всего метров 20 от их корабля, и Джара резко остановился, озираясь, силясь обнаружить кого-то. Однако вокруг никого не было. Или так казалось. Краем глаза Кэл уловил движение силуэтов. Световой меч послушно выпорхнул в руки Кистиса. «Однако, спокойно», — произнес Джара, — «спокойно. Вы видите, кто я и мой ученик. Мы не прилетели драться, даю вам свое слово. Просто хотим поговорить». Учитель так и не взял оружие. Его голос излучал уверенность и силу. Силуэты стали более различимы. «Джедай, да еще и такие сильные», — произнес женский голос. «Джара Тапал, что здесь забыл герой Руусана? Нам лишь нужны сведения, которыми, возможно, располагает мать вашего клана. Мы не ищем ссоры». «Не ищешь ссоры», — перед ними спрыгнула ночная сестра. «Да это была она, ведьма», — про которую Кэл слышал. Одетая в алую мантию, она подошла к ним. «А твой ученик, Кэл, верни меч на пояс», — приказал Джара. И Кэл решил, что послушает учителя. В конце концов он столько времени его уже учит. Его учение даже позволило ему противостоять темному одаренному. Не каждый в его клане мог похвастать подобным. Противостоять и выжить. Кэл послушно вернул меч на место, но не сводил взор с ведьмы. «Я Талия», — представилась она. «Вы попали в земли клана матери Талзин. О чем ты хочешь говорить, Джара Тапл?» «Саваш Апресс». Он поднял левую руку и вывел изображение Саважа перед Далией. «По нашим сведениям, Дуку получил этого забрака в услужение с Датамира. Не так давно, он предал графа и исчез. И ты полагаешь, что Саваш может появиться здесь?» — кивнула Джара. «Ты понимаешь, что, если он действительно здесь, мы можем не выдавать его вам. Все же в таком случае, это наш соотечественник. Что в таком случае ты сделаешь?» «Я сделаю то, что никому из вас не понравится», — голос наставника похолодел. «Уж извините, я уважаю иные течения силы, кроме ситхов, и я не намерен из-за ваших хотелок и какой-то гордости упускать преступника. Саваш Апресс, преступник, объявленный в розыск. Если вы его укрываете, я буду настаивать на его выдаче. Если же вы не захотите его выдать правосудию, придется мне настоять. В иной ситуации я бы посмотрела на то, как ты попытаешься, Джара Тапл», — раздался новый голос. Перед его обладателем все склонились, приветствуя другую ночную сестру. «Мать Талзин, ты, я так понимаю, мать Талзин», — сделал вывод Джара. «Она действительно выглядела сильнее, величественнее прочих сестер». Талзин также была одета в красную одежду, но куда более пафосную. Лицо ее было белым, с четырьмя черными полосами. Две из них повторяли глаза и еще две были нарисованы на щеках. Итак, Талзин подошла к ним, в то время как Талия отошла в сторону. «Я слышала ваш разговор, и я согласна его продолжить. У нас, я приглашаю тебя и твоего ученика посетить наше прибежище. И вы не укрываете Саважа. На все вопросы будут даны ответы в прибежище», — ответила Талзин. «Талия, проводи их, если, разумеется, они действительно хотят что-то узнать». Ее образ распался на зеленые огоньки. «Иллюзия силы, морфопроекция», — поправил его учитель. Она транслировала свой образ на расстоянии. «Талия, верно, мы согласны. Вы нас проведете? За мной, джедаи, и без лишних движений». Прибежищем оказалась вполне себе обжитая база. Ночные сестры, что жили в нем, косились на новоприбывших. Оно и понятно. На базе проживали только женщины, девочки, девушки. А где их парни? Не удержался Кэл. «Они же не появляются просто так?» «Нет, разумеется», — ответила ему Талия. «Если датамирка хочет выносить дитя, она выбирает себе датамирца. Их деревня неподалеку. Каждый клан ночных сестер имеет в подчинении клан братьев ночи. Если рождается девочка, она проживает со своей матерью в прибежище клана ночных сестер. Ну а если мальчик, его отправляют в подчиненный клан, и мужчина-отец должен будет воспитать из него достойного мужчину». «Но зачем так делать?» – спросил Кэл. «Мужчины-датамирцы слишком податливы ярости», — пояснил ему наставник. «Они слабы в способности балансировать между сторонами силы и легко скатываются во тьму. Похоже, они на забраков. Скорее всего, ими и являются. Хотя датамирки совсем на забраков не похожи. Возможно, между нашими расами и было дальнее родство. Но твой наставник прав, мальчик. Датамирцы очень уж подвластны тьме и не способны вовремя остановиться, из-за чего случались разные казусы. Посему давным-давно было принято именно такое решение. Властью будут наделены лишь женщины, которые будут выбирать себе мужчин из подвластного клана братьев ночи для размножения. Хочешь, тебя выберут? Сомневаюсь, что я подойду. А многие бы выбрали, — рассмеялась Талия. Он обсудит это с вами лет через пять, если захочет, — поддержал шутку Далиджера. Учитель, вы издеваетесь? Нет. Внутри главного здания, где они встретились с настоящим телом Талзин, было мрачновато, но в целом терпимо. «Еще добро пожаловать, джедай», — донеслось от Талзин. «Искренне рада вас приветствовать у себя. Располагайтесь, Мирин», — она обратилась к девочке, навскидку, чуть младше Кла. «Подай им что поесть». Мирин была похожа на прочих датамирок. Белая кожа, серебристые волосы. «Да, мама», — кивнула девчушка и тут же убежала исполнять приказание. Кэл вдруг почувствовал укол, будто бы за ними кто-то особенный наблюдал, стараясь скрыть свое присутствие. И судя по всему, наставник тоже ощутил кого-то, кто тренировался явно, как ситх или джедай. Слишком уж была необычна аура у присутствующего. Однако Джара, судя по всему, решил не реагировать на это присутствие, либо его подождать. Итак, Талзин села напротив Джара. Вы желаете получить сведения о Саваже Апрессе? Он явно датамирец, иначе почему ты вообще пригласила нас сюда? Спросил у нее Джара. Значит, у тебя есть какие-то сведения, которые ты, возможно, хотела бы выторговать. Что ты хочешь предложить мне? Нет. Ордену джедаев, Саваж, скажем так, он предал Дуку по определенным причинам, усмехнулась Талзин. И, естественно, Дуку в ярости от того, что произошло. Можешь не продолжать, Талзин. Мне кажется, я понимаю. Ты хочешь запросить защиту у ордена в обмен на сведения об Апрессе. Твой наставник может дать такие гарантии, не так ли? И ведь не только он. Меня вот что волнует. Я не сомневаюсь в твоих способностях. Ты быстро найдешь Саважа. Однако, почему вдруг ты, мать Талзин, им подали чай? Кэл с вопросом посмотрел на кружку с зеленым напитком. Эта субстанция вызывала вопросы. А чай ли ему вообще подали? Кистис взял ложку и начал его помешивать, не решаясь пробовать. Его наставник слишком увлечен беседой и напиток пока проигнорировал. Включилась в эту игру, неужто ты тоже хочешь поучаствовать в дележе галактики? Напасть на ситха? Предать ситха? Потрясающий сюжет для приключенческого романа. Однако такое обычно заканчивается мучительной смертью. Мои причины тебя волнуют, Джара Тапл, ты что, не знаешь, как пить из кружки? Шепотом спросила Миринукла. Я просто, боишься, что я тебя отравлю? Не волнуйся, если бы я хотела тебя убить, то не воспользовалась бы ядом. Это слишком скучно. Пей-пей, он вкусный. Кэл нерешительно глотнул. Действительно, чай и вполне себе неплохой. Ну как, я сама собирала травы и заваривала по рецепту матушки. Она говорила, что этот чай наделит энергией хоть на сражение с целым высшим советом джедаев. А твоя мать, она не пила чай и погибла на охоте. А папу я не знаю. Вроде как он жив, пожала плечами Мирин. Зачем тебе мои мотивы? Резко спросила Талзин. Разве недостаточно того, что Дуку мой враг и я попыталась выполнить его убийство? Что-то не сходится во всей этой истории, заметил Джара. И я хотел бы знать, что, он посмотрел в сторону прибывшей ночной сестры. В чем дело? Спросила Талзину прибывшей. Мать, там войска. Чьи? Конфедерации, ответила девушка. На нас нападает конфедерация независимых систем. Они высаживают войска в 10 километрах. Подал сигнал, встроенный в стол, за которым они сидели, голопроектор. Талзин тут же нажала его. Мать Талзин, перед ними возник граф Дуку. Не сомневайтесь, я не забыл ваши попытки убить меня, подослав Апресса. Так уж вышло, что я не являюсь более джедаем и не склонен вас прощать. Придется вам умереть. Твоя армия зря сюда пришла, Дуку, фыркнула Талзин. Ты зря нас недооцениваешь. Опять же нет, я усвоил урок, Дуку сложил руки на груди. И теперь вам придется усвоить урок. Либо вы с нами, либо против нас. Вы выбрали свою сторону. Наставник, шепотом обратился к нему Кэл. А как же наш корабль? Я дам сигнал ВВ-9, ответил ему Джара. Он перегонит корабль с линии атаки. Силуэт Дуку исчез, а Джара посмотрел на Талзин. Похоже, что ответ вам нужен незамедлительно. Будем ли мы вас защищать, или нет, мать Талзин? Поможете отстоять клан, и я помогу вам отследить Апресса. Все равно он предатель собственного клана. Что скажете? Скажу, что ваше решение крайне своевременно. Я попытаюсь связаться с ближайшими силами республики, чтобы вызвать их сюда. Но до той поры, нам явно надлежит сразиться на планете. Ваши подчиненные готовы? Не сомневайтесь, ответила ему Талзин. Мне надо совершить некоторые ритуалы. Талия, ты будешь командовать обороной. Мирин и все, кому еще нет 13, должны остаться в деревне, точнее спуститься в убежище. Но, Кэл, поможешь защититься указанным разумным, отдал приказ ему Джара. Пока нам надлежит обороняться, защита условных мирных разумных – приоритет. Похоже, что ее наставник не намерен ее отпускать. Граф Дуку пригнал к ее настоящей родине целый флот. Поначалу Вентрис не особо рассчитывала на этого Тапала. Джара Тапал считался еще в ее бытность темной служительницей, крайне опасным врагом, которого не стоит рассчитывать победить. В реальности, это была квинтэссенция грубой мощи. Располагая внушительной физической силой лассетов, Джара мастерски использовал пятую форму боя Шиэн Джемсо, который прорубался сквозь ряды своих врагов. Однако, джедаи все-таки смогли убедить встать на сторону ведьм. Сейчас Тапал связывался с силами республики. Перед его взором возник уже знакомый Вентрис мужчина, адмирал республиканского флота. «Генерал Джара, верно ли то, что я вижу?» – осведомился Витал Кивус. «Вы связываетесь со мной с Датамира?» «Верно, адмирал», – подтвердил Тапал. «Сейчас я хочу вызвать сюда флот, потому как на планету напал Гривус». «Напал Гривус?» – удивленно спросил Кивус. «Что можно взять с ведьм? Даже дети знают, что датамирцев лучше не трогать. Живут себе спокойно, особо никуда не влезают. Похоже, что они вляпались в крайне неприятную историю с покушением на Дуку», — пояснил Тапал. «И теперь тот прислал Гривуса спросить с них за их поступки. Рискну предположить, что на Дуку покушалась та лысая, Асаш Вентрис. Наверняка она убедила свой клан, из которого родом, что это абсолютно гениальная идея. Исходя из того, что я знаю о вас, джедаи и ваших неизменных визави, затея столь же гениальная, сколь и глупая, лезть на владыку Ситха, без десятка ваших мастеров, а лучше магистра. Сейчас это уже не важно», — ответил ему Тапал. «Вы пришлете помощь. На данный момент мы находимся не так близко к Датамиру, как могли бы быть. Однако я могу дать вам рекомендацию», — заметил Кивус. «Гораздо ближе к вам, чем моя группировка, находится Куратский флот в Мандаларском секторе. Вы говорите о группе мандатора под командованием адмирала Аралани из Куратских сил? Согласно закону, Куат, как принявший сторону республики, обязан предоставлять свои силы для операций. Естественно, это все весьма условно. Однако, я думаю, мегакорпорация не откажется продемонстрировать невероятную мощь своего чудовища. Это же какая реклама», — ухмыльнулся Витал. «Если, конечно, знать, к кому там обратиться. Аралани, вроде как, имеет приказ охранять подразделение Куата Куат Мандал Моторс. Мы сможем прибыть в течение суток, генерал. Но вот Аралани прибудет примерно за половину от этого времени, ну или за 3/4. А у вас ведь каждая секунда дорога». «Я тебя понял. Я свяжусь с ней», — кивнул Джара. «Удачи. Я как-то работал с ней, женщина крайне властная. В любом случае, мои силы будут. Мало ли, вдруг она не справится. Хэмэмэм. Если что, я этого не говорил. Какой же, все-таки, этот Кивус странный». Закончив сеанс связи с Кивусом, Джара переключился на вызов группировки у Мандалора. Гривус был настолько уверен в своем превосходстве, что даже не глушил связь Датамира с остальной галактикой. То ли глупость, то ли гордыня, то ли все вместе взятое. «Я не понимаю одного, Вентрис. Если тебе важны твои сестры, то почему ты еще здесь?» Джара посмотрел на Датамирку. Асаж вздрогнула. «Как ты понял? Ты совсем нас за идиотов держишь?» — едко спросил Тапал. «Чтоб ты знала, сенсорика – это одна из первейших техник, которую надлежит освоить, будучи падаваном Флейнгстера. Если жизнь дорога, почувствовать тебя было проще простого, как бы ты ни скрывалась. Тебе не скрыть того, как именно тебя обучали. Я опасалась, что ты сбежишь со своим падаваном», — призналась Вентрис. «Опять-таки, нелогично. Мне казалось, с матерью Талзин мы ударили по рукам», — отметил Ласат. «Но спишем это на то, что ты все еще пребываешь в легком шоке от того, что твой наставник тебя предал. Я бы предложил тебе после всего этого пройти путь искупления. Орден установил все касательно твоего происхождения, включая судьбу рыцаря Каяна Река. Не уверен, чтобы он хотел, чтобы ты стала той, кем стала». «Свою судьбу я определю сама, Тапал», — фыркнула Вентрис. «Хотя за предложение спасибо, но я не считаю необходимым его принимать, учитывая, сколько всего произошло. Вдобавок, разве ваши знаменитые тени не прибьют меня? Ты приписываешь этому корпусу небылицы. Даже наставник всегда дает второй шанс, хотя, казалось бы, уж кто-кто, а он никогда никого не щадил. Ладно, иди и защищай свой народ, а я пока договорюсь о подкреплении». Вентрис фыркнула, но все же подчинилась совету Джара и покинула комнату связи. Тем временем, перед взором, возникла голограмма Аралани. Женщина была одета в синюю форму со знаками различия сил Куэта. Она сидела в кресле и с неким удивлением взирала на связавшегося с ней Ласата. «Джара Тапал, верно?» – спросила она. «Не удивляйся, я про тебя знаю. Изучала твои сражения. Ты хочешь со мной поговорить, с Датамира? Что ты забыл там? Генерал Гривус привел целый флот на Датамир», — пояснил Джара. «И армию, Хаймеф. Да, мне докладывали про то, что Датамир, скорее всего, подвергнется атаке. Хотя это странно. Я полагала, что он нанесет удар по чем-то более важному, чем по этой планете. Как бы она лежит чуть в стороне, Да и проблемно, замешан личный аспект, обида Дуку на ведьм, пояснил Джера. Но так вышло, что мы заключили с ведьмами соглашение о защите. И что ты хочешь от меня? Неужто просишь подкрепление? Вынужден разочаровать, Джера, но я, как бы, приписан к флоту защиты Мандалора. Я и мои силы. Приказать передвинуть меня может только кто-то из десятки Куэта. Нужно связаться с кем-то из них. Хотя я знаю, с кем надлежит связаться. С Сеймучи. Уверена, если ему сообщить, что под удар в том числе попадет и Мандалорский сектор, тактично умолчав про то, что на самом деле Гривус лишь за ведьмами пришел, он проведет через систему приказ об упреждающем ударе. В таком случае, вы передадите мне его контакт, в этом нет нужды, усмехнулась Аралани. Я знаю Сия получше тебя и уговорить его смогу быстрее тебя. На самом деле, Аралани лукавила, ведь они понимала, что, как раз таки именно у Джера больше шансов уговорить своего же собственного наставника, но скорее поддерживала легенду. Женщина потянулась и вздохнула. Ха-ха, наконец-то тут будет хоть что-то интересное, она облизнула губы. Для Джера это выглядело немного странно. Ты себе не представляешь, каково это, иметь мощнейший корабль в галактике, но сидеть и ничего не делать, даже ни разу не применить его по-настоящему в бою. Бокотан куда-то свалила, у Сатин нет времени, я даже размяться толково не могу. Не волнуйся, Джера Тапл, скоро над Датамиром будет настоящий фейерверк. Траун обзавидуется, ее изображение исчезло, а Джера ощутил по-настоящему темную энергию. Видимо, ведьмы начали колдовать, и это явно не что-то безобидное. С другой стороны, для победы порой приходится заключать странные союзы, и на памяти Джера этот пока что самый странный. Глава 131. Война клонов, 92. Датамирские истории, 3. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://мебарадур777. А ведь на Датамире сейчас самое веселье, заметила Аралани, закончив доклад уже персонально мне. Сам подумай, Гривус, флот сепаратистов. Ага, и ведьмы, у которых, можно сказать, цикл пермаментен, мрачно добавил я. Если бы ночные сестры Талзин были бы единственным кланом ведьм, я бы еще сказал, да горите вы синим пламенем, однако, все это часть игры по обнаружению опресса, да и мы вроде как не приемлем лишних жертв. Так что, пусть так оно и будет, Аралани, я проведу приказ через систему, да и бросать Джера было бы неприятно. Ура, радуешься, как маленькая девочка, которой только что разрешили поиграть наконец с любимой игрушкой. Как можно, усмехнулась она, я вообще-то взрослая, состоятельная женщина, и игрушки у меня получше, чем у тебя, Лайт, и у меня больше, нашла чем хвастаться. Ты со своим хвастовством замуж никогда не выйдешь, а ведь мечтала, какому мужчине вообще понравится, что у его женщины больше, то есть, ты думаешь, что проблема в этом, проблема в требованиях, у кого они адекватны, становится в твоем возрасте матерью уже ни одного ребенка, а у кого нет, то кошка, то собака, то звездный суперразрушитель, хе-хе, будь проще, конечно, ты ведь себя не на помойке нашла, но в то же время, просто будь проще, сейчас бы мне еще от тебя советы по отношениям слушать, презрительно фыркнула Аралани, сама справлюсь, не маленькая, свежо предание, оценил я, да что-то верится с трудом, ладно, выдвигайся немедленно. Приказ видишь, уже подписан и утвержден. Для предотвращения возможного прорыва сил сепаратистов в Мандалорский сектор, имеющий стратегическое значение для интересов Куэт Драйв Ярдс, приказываю силам 4-го оборонительного флота, под командованием адмирала Аралани, атаковать силы генерала Гривуса, что сейчас расположены у орбиты планеты Датамир, в системе Датамир, секторе Квилли, квадранта 6, Сеючи, член Совета 10. Знаешь, удобно ты устроился. До сих пор пробивает на смех с того своего блефа, который ты использовал. Это может многому научить. Чему, например, вазелин, крайне полезная вещь, позволяющая пролезть куда угодно, рассмеялась она. В каком смысле? Аралани, хат, исчезла, я потянулся. Кажется, она уж чуть ли не на стену лезла со скуки. Шутка ли, такой огромный корабль и целый флот в придачу. Кто решится атаковать Мандалор в контексте войны? Деньги Куэта, его защита, начали превращать Мандалорский сектор в жемчужину, имея почти неиссякаемый запас кредитов. Народ Мандалора постепенно размягчался. Конечно, кланы воинов никуда не делись и поставляли Ордену Темного Меча, которым командует Бокотан рекрутов, да и среди наемников, мандалорцев достаточно, но процент выбирающих, даже среди клановых, жизнь крайне опасную, падал. Разумные стали предпочитать куда более мирные профессии и не сказать, чтоб от этого проигрывали. Конечно, можно было бы стать наемником, или пойти в Орден Темного Меча. Оплата что наемнику, что члену ордена, гораздо выше, чем обычному служащему. Но и выход на пенсию – довольно призрачная перспектива. Хотя принцип тут был крайне прост. Чем сложнее заказ, задание, тем выше оплата. И уж точно в галактике были заказы из высшей лиги, исполнение которых обеспечивало безбедную старость, вплоть до правнуков. Правда, сейчас гильдия наемников, которая неформально объединяла всевозможные наемные структуры и гильдии поменьше, испытывала давление со стороны джедаев. Как-то раз я уже прошелся по организации «Багровая Нова» огнем и мечом, а после нее обратил внимание на охотников за головами и наемниками. По сути, это крайне опасные элементы, которые могут брать заказы и на госслужащих, и на джедаев, и на общественных деятелей. Война раздвигает рамки законов и норм, причем любая, а уж после войны, хаоса будет слишком много, на первых порах. Наемники крайне свободолюбивый народ, но я также хотел поставить их под какой-никакой надзор, но все руки не доходит, и вряд ли дойдут в ближайшее время. Слишком уж меня поглощает в последнее время военная бюрократия и управление тем, что есть. Ближе к последнему году войны, Палпатин, точнее, аффилированные с ним сенаторы, разразились великим множеством законов. Все, как один, направлены на подготовку к финальной игре. Впрочем, и я без дела не сидел. Наши сенаторы устраивали настоящую фильтровку, отбраковывая инициативы, откровенно ненужные республики. В общем, на сенатском фронте без перемен, разве что посыпались самые разные разоблачения на милитаристов. Однако и мы со своей стороны проехались по лоялистам. Обычная, такая, политика. Я же пока что аккумулировал сведения по Дарту Сидиусу. Мы должны его не только убить, мы должны ему нанести такой имиджевый урон, чтобы каждая собака в галактике считала Сидиуса виновным во всех смертных грехах, тысячекратно виновным, и требовала от джедаев найти и покарать, если он выживет и сбежит. Помимо Палпатина, надо будет потом разобраться и с другими течениями одаренных. К примеру, что нам делать с Матукаями, Зисанша, Джинсарой, ведьмами Датамира. А ведь есть еще и темные культы, вроде тех же пророков темной стороны. По-хорошему, надо бы отделить зерна от плевел, найти тех, кто принесет пользу. Ну а те же, кто объективно творит чернуху, либо создает лишь проблемы галактике, их придется очистить. В директивах теням сказано, действовать исходя из оценки ущерба невинным, то есть, изучать, как действия одаренного из другого течения влияют на окружающих. Если, допустим, Матукой порубил с десяток разумных на лоскуты, то надо еще посмотреть на причину таких деяний. Помимо того, что убедиться, а скатился ли он случайно на темную сторону силы. И если речь шла о самообороне, ну напали на него, попытались обокрасть, или вовсе убить, то и делать ничего не надо. Сами виноваты, что такие идиоты. А если он по приколы, поубивал всех, можно либо связаться с другими матукаями, они обычно своих дурачков гасят сами, либо самому загасить преступника. В общем и целом, следовало разделить адекватных и неадекватных. Клан ночных сестер матери Талзин я относил скорее к неадекватным. Некромантия – явно темная сторона силы. Все это свидетельствует о том, что данное течение явно подлежит уничтожению, ну или хотя бы жесточайшему контролю, чтоб дальше своего Датамира не совались. Впрочем, если уж выбирать между Гривусом, который представляет, по сути, ситхов, и ночными сестрами Талзин, я выберу вторых. Они поспокойнее и особо никуда не лезут. А вот ситхи своим великим планом нам все херит, и причем постоянно. Так что мой выбор был очевиден. А Ролани уже, наверное, выдвинулась в сторону Датамира. И там сейчас Джараскалом. Что же, думаю, клан Талзин выстоит. Наверное. По крайней мере, датамирки смогут организовать оборону. А индивидуальные навыки Джара помогут, чуть что, даже армию сдержать. Что это за ритуал? Спросил Джара у Талзин. Я чувствую невероятную тьму. Кто это вообще такая? Он указал на старую датамирку, что находилась в каком-то трансе, медитации. Прямо перед ним находилась Талзин, а в центре темной комнаты, еще одна датамирка. Ведьма читала, нет, пела что-то на непонятном языке и совершала пасы руками над желтым шаром. Это заклинание, придуманная древней основательницей нашего клана, песнь воскрешения. Она вмещает души давно умерших сестер в мертвые тела и позволяет нам создавать полноценную армию нежити. У тебя какие-то проблемы с этим, Джаред Апл? Мы сражаемся как умеем. Сомневаюсь, что это адекватное сражение. Использование таких способностей идет вразрез с представлениями даже самых адекватных джедаев, что приемлют иные взгляды на силу. Едко спросила Талзин. Но я здесь не для твоей оценки. Продвижение армии дроидов к нашему клану очень быстрое. Иные кланы отказались помогать нам, когда поняли, что они атакуют только нас. А обещанной помощи все нет и нет. Она будет, нам нужно только продержаться. Вот я и помогаю нам продержаться, вернее старая Дока помогает, кивнула она на ведьму. Твой падаван защищает убежище, где находятся юные сестры. А Асаш возглавила атаку и сейчас атакует силы Гривуса напрямую. Тебе бы тоже присоединиться к битве, а не возмущаться окрасом нашего ритуала. Ведь, помимо него, у меня есть еще кое-что. В ее руках появилась фигурка. Граф Дуку. Эта фигурка напоминала графа Дуку до мельчайших подробностей. Что ты собираешься сделать, ведьма? Спросил он. Победить, ответила Талзин. Хорошо, он прикрыл глаза. Мне нужна часть твоих подчиненных. Все же в одиночку действовать против целой армии – не самая разумная идея. Атакуй по второму направлению. Сестра Талия тебя проводит, ответила Талзин. Убежище с твоим учеником, к слову, прямо за стеной, указала она себе за спину. Хочешь, чтобы он присоединился к атаке? Нет, ответил Джара. Пусть защищает слабых. Бой у Джара продвигался относительно легко. Нежити ночные сестры громили соперников, тесня их. На другом фланге, Вентрис, судя по всему, тоже отдалась своей обычной ярости. Корабли из космоса попробовали было обстреливать деревню ночных сестер, однако в ту же секунду вокруг нее возник зеленый щит, блокируя атаки. Значит, они могут сдержать даже удар из турболазеров. Полезная магия. Рубя дроидов, Джара ощутил, как менялась аура Вентрис. Девушка явно справлялась с противником. Ее армия продвигалась. Асаш прекрасно знала то, как действуют дроиды Конфедерации независимых систем, чем и пользовалась. Ночные сестры встретились с основными силами Конфедерации в 3 километрах от деревни. Она видела, как из космоса их пытались отстреливать, однако, древний щит их клана защитил их. Прекрасно, чтоб еще джедаи хоть что-то делали, а не просто болтали. Но, видимо, вскоре начнут что-то делать, наверное. Асаш, руководя сестрами, запрыгнула на танк и уничтожила его экипаж за несколько взмахов своими клинками. Она изучила технику своей бывшей стороны конфликта, так что умела управлять всем, в том числе и танками ад. Этот танк доставит нас прямо к Гривусу. Убьем его и, считайте, что победили. Сестры с тобой, Асаш, ответила ей одна из сестер. Защищайте танк. Тем не менее, ситуация была не такой радужной, какой казалось на начало. Дроидов было тупо больше и они использовали любимую тактику Гривуса, огонь из всех стволов, по направлению противника. И если на нежить могли действовать лишь термодетонаторы, которые уничтожали тела, то вот обычные сестры погибали, раз и навсегда. Да, они пополняли, все же, армию нежити, однако, Вентрис каждую такую смерть считала личным поражением. Ее только-только приняли в клан, а она принесла смерть, опять. Тем не менее, они продвигались, пока наконец не приблизились к звездолету Гривуса. Вентрис тут же выскочила из танка. Ее силы как раз смогли прорвать фронт сепаратистов. В 4 километрах на восток, чувствовалась аура Джаред Апла. Похоже, что кроме Гривуса, Дуку никого больше не прислал, а значит, Тапл без особого сопротивления утилизирует 1000 дроидов. А вот ей, как раз, не помешает сразиться с Гривусом. Она выскочила из танка, прыгнув на голову одного из Вадин, а после еще на одну. Каждый прыжок сопровождался ударами световых мечей. Наконец, запрыгнув на еще один ад, она уничтожила дроидов внутри и после спрыгнула на землю. В то же время подоспела нежить, кромсая врагов до тамирок. Нежить все приближалась, овеянная зеленым туманом. И наконец она увидела его, когда подошла к аппарели звездолета. Гривус собственной персоной. «Не ждал?» – спросила она, остановив нежить. «Как бы не так, я прилетел сюда из-за тебя. В таком случае, сразись со мной», – она нацелила на киборга один из световых мечей. «Докажи, что ты великий воин. Все еще. Проиграешь, покинешь Датамир раз и навсегда. Победишь, и мы сдадимся. Я всегда был сильнее тебя. Ха-ха-ха-ха. Гривус активировал световые мечи. Ключевое слово «был». Он приближался и начал привычно вращать мечами. Асаш скрестила с ним клинки. Как и всегда, полагаться на грубую мощь против Гривуса бесполезно. Она перемещалась вокруг него, стараясь выцепить слабые зоны. Однако скорости ей не хватало. Они вновь скрестили мечи. «Может, хватит?» – спросил он. Обмен ударами. Он ударил ее ногой, отчего Вентрис отпрыгнула назад и едва удержала равновесие. Слишком уж тяжелым был удар у киборга. Он вновь сблизился с ней. Удары Гривуса становились точнее и тяжелее. Он ведь обычно адаптируется по ходу боя. «Ты ничтожество», — произнес генерал, когда они вновь скрестили мечи. Асаж сжала зубы. «Ра-а-а-а». Она отбросила его при помощи силы и начала наносить удары, отдавшись ярости. Генерал не смог сдержать все удары, и одним из клинков она смогла его ранить, судя по всему, повредив привод. Генерал пал на землю, а Асаж решила его добить. «Ха-ха-ха-ха-ха». Он достал бластер и открыл огонь. «Убить ее». Его дроиды вновь открыли огонь и по ночным сестрам, и по ней. Тем временем, Гривуса вызвал Дуку. «Гривус, это срочно!» Граф корчился от боли. «Прорвись в деревню Талзин, найди применяющую магию «Ах!» и убей. Следуй по зеленому следу их магии, только поторопись». Схватка возобновилась. Прибыли новые дроиды, которые начали теснить ночных сестер. Сама же Асаж была ранена в плечо и была вынуждена отступить вместе со своими сестрами. Гривус продвинулся в деревню довольно быстро. Пусть ночные сестры и сопротивлялись ожесточенно, против количества его армии ничего не могли сделать. Продвижение заняло чуть дольше, чем генерал рассчитывал, но к концу дня он сможет зачистить этот клан, полностью уничтожив всех. Самое главное, сейчас было пройти в их основную деревню, что он и исполнил. Генерал провел свои войска к строению, которое было вмонтировано буквально в холм. Искать вход не было времени, так что он просто приказал взорвать довольно тонкую сферу. Внутри располагались две датамирки. Вентрис уже проиграла. Генерал подошел и проткнул ту, что постарше. От ее колдовства исходило зеленое свечение. «И ты проиграла?» Он снес котел со странной жижей, что располагался перед матерью Талзин. «Нет!» – прокричала Талзин, когда два световых меча пронзили ее тело. Женщина рухнула, а после ее тело растворилось. Он действительно ее убил? Или это была иллюзия? В любом случае, ритуал он прервал. «Мать Талзин!» – послышался вскрик. Генерал обратил внимание на другой вход. Там виднелись девочки разных возрастов, что в ужасе уставились на киборга и дроидов. «Убить всех!» – отдал приказ генерал конфедерации. «Ну уж нет!» – перед девочками вышел парень человеческой расы. Он достал с пояса световой меч. «Вот уж кого я точно не ожидал здесь увидеть, так это джедая!» «Твой меч станет прекрасным дополнением к моей коллекции». И пусть Келкистис уже давно обскакал что своих ровесников, что более старших по возрасту одаренных, да даже некоторых рыцарей. Ведь обучение у Джаратапала с каждым днем делает сильнее. Однако противостоять генералу Гривусу он был не готов совсем. Кел попытался отбросить его при помощи силы, однако генерал устоял, лишь отлетев метра на два. «Ха-ха-ха-ха!» Он нанес сразу два удара. «Да». Кэл какое-то время мог отражать удары Гривуса, однако каждое отражение давалось ему тяжело. Он отступал. Дроиды же атаковали девочек, что попытались убежать, пока Кэл их защищал. Однако все это бы кончилось убийством детей, если бы... «А ну прочь от моего ученика!» – провозгласил Бас. Генерала Гривуса отшвырнуло, а с дроидами справился световой посох. «Вентрис», – Джаратапал посмотрел на Асаш, что держалось за свое плечом. «Эвакуируй детей, я разберусь с этим монстром». Генерал, которого отбросило в противоположную сторону и который своим телом сшиб несколько дроидов, кряхтя, встал. «Мастер джедай Джаратапал, разберешься со мной, ты должен понимать, что твоя армия не здесь, а вот я здесь, и это место должно стать твоей могилой. Много на себя берешь, Гривус». Мужчина притянул световой посох в руки. Кэл замер, наблюдая за будущим действом, и наставник не подвел. Он не только сдерживал генерала, но и успешно его теснил. С каждым мигом, Гривус наоборот отступал, несмотря на свою чудовищную силу и ярость. Джара разрубил один из световых мечей, что был в правой, верхней руке Гривуса. Теперь их три, еще телекинез, а затем в генерала ударила изумрудная молния силы. Тот издал ужасающий вскрик, но выстоял против электричества. Недостаточная мощь, или его создатели позаботились о том, чтобы пользователи электрокинеза силы не могли его достать, скорее всего второе. Тем не менее, Общего итога это не меняло.